Глава вторая. Судьба преподносит подарки неожиданно. Алекс. Поздний звонок оглушил тишину квартиры. Взглянув на экран мобильного телефона, вижу, что на экране высветился номер ректора университета. Этот факт сам по себе заставил насторожиться, ведь уже довольно позднее время. Фриман, слушаю. Алекс, у нас внештатная ситуация. Одного из главных преподавателей второго курса сбила машина, и теперь мужчина находится в коме, да еще и весь переломанный. Вряд ли очнется в ближайшее время. Что уж говорить о выходе на работу. Нужна твоя помощь. Выручай. Тройная ставка. Соглашайся. Это ты так просишь заменить преподавателя, или это приказ? Мне казалось, что у каждого из нас есть выбор и... Хорошо. 5% акций моей компании. 10% и предоставишь личный автомобиль. «Не слишком ли много?» «В самый раз», — усмехнулся я в ответ. 7% акций и личный автомобиль. Затянув паузу, словно обдумывал его предложение, хотя я этого и добивался, я продолжил говорить. «Хорошо. Когда приступать?» «Завтра. Расписание у тебя на почте. Ты знаешь, как ограбить меня. Каждый раз попадаюсь на твои манипуляции». «Билл, признайся, что я лучше знаю, как управлять бизнесом. Ты в этом не разбираешься со времен университета. Зато ты можешь преподать урок, как одним только взглядом, примагнитить взгляды женского пола», — раздалось из динамика. «Прости, дружище, но кто-то же из нас должен быть красавчиком». «Придурок», — произнес Билл в ответ и закончил разговор. Когда зазвучали гудки, я отбросил мобильный на диван, взял с барной стойки стакан с виски и направился в сторону балкона. 20-й этаж высотного здания позволял лицезреть ночной город с разных сторон. Сделав глоток, я ощутил терпкость алкогольного напитка и покрутил лед на языке. Ночная прохлада и медленно кружащиеся в беспокойном полете снежинки действовали успокаивающе и расслабляюще, что было необходимо прямо сейчас. Спустя 5 минут раздались шаги за спиной. Несмотря на это, я не стал оборачиваться, ведь прекрасно знал, кому они принадлежат. Слева от меня на поручень облокотилась высокая платиновая блондинка по имени Энджел, с которой мы порой проводили совместно время, но не переходили грань отношений. Каждому из нас была важна свобода, а секс всего лишь помогает разгрузить мозг и удовлетворить свои потребности. «Позволишь?» — промурлыкала девушка и показала в сторону бокала с жидкостью. Я протянул Рокс и наклонил его чуть вперед, чтобы она смогла попробовать. Энджел сделала шаг вперед, притянула бокал к себе, втянула в рот алкоголь и потянулась ко мне, припадая к губам. Не став сопротивляться, я наклонил голову, чтобы ей было удобнее, и поцеловал. Сначала наши губы соприкоснулись, и я вновь ощутил алкоголь на языке, а затем углубил поцелуй. С каждым мгновением мы целовались все яростнее, жестче, пока я не перешел на ее шею, оставляя темные отметины на ее фарфоровой коже и касаясь в самых интимных местах, возбуждая и распаляя юную кровь. «Трахни меня. Жестко. Поиграем в 50 оттенков серого?» Усмехнулся я на ее предложение, хотя набухший от возбуждения член был не против этого. Девушка хищно улыбнулась в ответ и принялась расстегивать рубашку на себе. Делала она это медленно, как будто специально, но при этом не переставала смотреть мне в глаза. Когда осталась последняя пуговица, Энджел сделала сначала один, затем еще 2 шага назад и попятилась в сторону выхода. Блондинка откинула волосы назад, провела вдоль своей ключицы и расстегнула последнюю пуговицу, сбросив рубашку вниз. «Надеюсь, ты знаешь, как пользоваться наручниками?» «Сейчас и узнаешь». Я произнес эти слова и, сделав пару шагов, оказался возле красотки, закинул к себе на плечо и понес в сторону спальни. Распустив волосы Энджел, завязанные в конский хвост, бросил ее на кровать. Красотка была явно не против. Я раскатал аккуратными движениями презерватив, надел его и ворвался в нее сильными толчками, постепенно углубляясь и раздвигая ее ноги шире для удобства. Утро выдалось довольно тяжелым, если учитывать, что мы почти не спали. И как вообще можно уснуть с такой ненасытной? После пятого раза Энджел наконец-то вняла моей просьбе и позволила поспать пару часов. Единственное, чего мне хотелось сейчас, уткнуться в подушку и проспать еще несколько часов, а затем вытолкать девушку из моей квартиры, желательно на неделю. Открыв присланное расписание, проверил нужный кампус и номер аудитории, а затем направился в сторону университета. Новенький BMW iX разгонялся в считанные секунды, и рев мотора вызывал во мне ликование. Скорость позволяла почувствовать адреналин и выплеснуть эмоции. Войдя в помещение, я обратил внимание, что все взгляды были устремлены на меня. И это неудивительно. Не успел нормально представиться, как одна девица решила подшутить над моей фамилией. Однако, если она думает, что я не могу ответить, то крупно ошибается. Да, нам не позволено так общаться со студентами, но и вытирать ноги о себя не позволю. Когда я осматривал студентов, то почти все выглядели одинаково. Интерес, вызванный похотью. Скука явно отражалась на лицах мужского пола. Хотя некоторые видели во мне соперника. Но только одна студентка сумела привлечь к себе внимание. В ее глазах читалась скука и безразличие одновременно. По крайней мере, мне так показалось. А еще она была безумно красива. Брюнетка, элегантно одета, легкий макияж, что подчеркнул ее красоту, стройное тело. Но больше всего мне запомнились ее глаза. Они затмевали все вокруг. Изумруд, что плещется в этом океане, привлек к себе внимание. Несмотря на расстояние, их было видно издалека. Прошло буквально пару секунд, и один мимолетный взгляд навсегда отпечатал этот оттенок в моей голове. Сделав небольшую заминку, постарался не смотреть в ее сторону, чтобы не привлекать к себе внимание. Отношения со студентками сейчас ни к чему. Мне пришлось заставить себя оторваться от девушки и продолжить лекцию. Спустя пару часов все принялись выходить из аудитории, и я попытался не смотреть в сторону девушки, чтобы не выдавать себя, но все же, скосив взгляд, уловил ее движение среди других. В тот момент, когда зеленоглазка прошла мимо меня, уловил терпкость ее духов. А затем все же решил посмотреть на нее. И тут наши взгляды встретились. Именно в этот момент я понял, что со мной что-то не то. Меня тянуло к этой девушке, хотелось с ней познакомиться, узнать о ней как можно больше и впредь никогда не отпускать из своих объятий. Черт возьми, что за хрень со мной происходит? Когда все занятия были проведены, пришлось составить пару отчетов и только после этого покинуть учебное заведение. Открыв дверь, я вдохнул холодный воздух и поплотнее укутался в теплое пальто. На парковке оставалось несколько машин. Приблизившись к автомобилю, мельком увидел девушку, стоящую возле дороги. Она топталась на одном и том же месте, поглядывая на часы. Что она здесь делает? Да еще и в такую погоду. В течение 10 минут, что я прогревал автомобиль, девушка стояла на том же месте, изредка пытаясь поймать такси. Она что, совсем чокнутая? Кто в такую погоду будет останавливаться? Вывернув руль в ее сторону, я решил все же помочь ей и подвезти. Кто-то же должен помочь ей. В момент, когда окликнул девушку и предложил свою помощь, заметил на ее лице некую талику сомнения. Анну волновало не то, что ее сапоги давно промокли от слякоти на улице, а на голове был полный беспорядок от сильного ветра. Ее беспокоило, что нас могут заметить другие студенты и преподаватели, увидеть нас вместе. «Мисс Маршалл, почему бы мне не подвести красивую девушку туда, куда она скажет, если на улице полный коллапс? Я всего лишь предложил свою помощь. Вы вправе ее принять или стоять еще несколько часов, пока ваши ноги не превратятся в одну сплошную глыбу льда. Либо сесть в теплый комфортабельный салон, а затем оказаться в точке назначения. Выбор лишь за вами». В ответ Анна усмехнулась и, не произнеся ни слова, направилась в сторону пассажирского сиденья, обогнув автомобиль сзади. Я приоткрыл ей дверь изнутри. «Боже, как хорошо!» произнесла она, когда пристегнулась и закрыла глаза. Полы пальто распахнулись, и я заметил, как по ногам распространились мурашки. В этот момент мне безумно захотелось прикоснуться к ней и согреть иным способом. Но я не имел права думать о таком. Мы разные. Она — ученица. Я — ее преподаватель. Да и почему мне не удается выбросить ее из своей головы? Не хватает только какого-нибудь сочного стейка или хотя бы гамбургера для получения полного оргазма. Прервала поток моих мыслей Анна, и я, повернув голову в ее сторону, принялся так сильно смеяться, что скулы свело. А вот теперь начинаю понимать, почему меня так тянет к ней. Эта девушка может удивить, и могу поспорить, что с ней не соскучится никто. Прошу прощения, оно само вырвалось, и я... Ничего страшного, я все понимаю. Куда вас подвести? Через пару кварталов поверните направо, затем прямо 500 метров и... А адрес есть у вашего пункта назначения? Или хотя бы название? Ухмыльнулся я в ответ. Магазин Part New, пожалуйста. Пока мы мчались по заснеженным дорогам Нью-Йорка, Анна оказалась довольно интересным собеседником. Несмотря на короткий промежуток времени, девушка указала на мое завышенное самомнение и высказала все, что думает обо мне. Никто и никогда не смел такого вымолвить. Только мисс Маршалл наплевала на все и произнесла то, что боятся сказать другие. И это тот фактор, что заставил меня повернуться в сторону девушки и посмотреть ей в глаза. Вновь меня встретили изумруды, в которых плескался интерес, вызванный моей персоной. Когда Анна вышла из автомобиля, я не мог вновь оторвать взгляда от нее. Вроде обыкновенная девушка, похожая на остальных. Но в то же время в ней есть искра, которая привлекает внимание.